Они сразу же прекратили осаду Динхая и разбежались по сторонам. Бум! С неба опустился кроваво-красный столб. Он походил на луч разрушительной красной плазмы. В центре луча оказался святой с головой дракона и телом змей. Бум! Комната вдруг резко задрожала. Спустя мгновение луч красной плазмы развеялся. В земле появилась дыра диаметров 100 метров и глубиной в несколько десятков. Словно некое божество зачерпнуло тут землю. Вскоре из дыры повеяло странным, кроваво-рыбным запахом. Внутри показались внутренности, перемешанные с белыми оскалами костей. Примерно так, наверное, выглядят реки в мире мертвых. Что за... У Динхая затрепетало сердце. В голове юноши вдруг побелело. Что? Что это была за сила? Откуда взялся этот красный луч? Комната была очень крепкой, даже когда Динхая сражался с четырьмя святыми демонами ни на стенах, ни на земле не появилось ни царапины, и вдруг красный луч создал целую пропасть. Как такое возможно? Более того, кровавая лужица, вероятно, представляла собой останки того святого демона с головой дракона и телом змей. Какой ужас! Немыслимо! Невероятно! Настолько силен был тот красный луч, если меньше чем за секунду превратил могущественного святого демона в кровавую лужицу. Демон святой не просто не успел увернуться от красного луча, что само по себе уже было невероятно, но превратился в кучку внутренностей и костей. В это сложно было поверить, учитывая какие у святых демонов крепкие тела, и все же факт оставался фактом. Святой демон оказался совершенно бессилен перед лицом красного луча. Постепенно из кровавого пруда показался маленький синий силуэт. Он выглядел как тот самый демон святой, с головой дракона и телом змей, но был намного меньше. В его глазах читался откровенный ужас. Перепугавшись как цыпленок, демон мигом помчался вдаль. Это была душа того демона. После достижения стадии святого души демонов обретали немалую мощь. Они были сильны как демоны-властители, умные и живучи. Лишившись тела, демон так перепугался, что сразу же начал убегать. Но у него это не вышло. Вдруг из ниоткуда возникло кровавое пламя. Оно как лассо связало душу демона. Все сразу посмотрели на потолок. Взгляды демонов и людей застыли. Они увидели, что девушка уже поглотила подавляющую бога печать, и теперь будто сошедшая с небес на землю богиня стояла посреди комнаты и холодным взглядом смотрела в них. Вокруг нее вихрились языки пламени. Ее взгляд был крайне жестоким. Ужасный красный луч появился из нее, а точнее из объекта в ее руках. Девушка держала небольшую печать. Та была квадратной и гладкой. На ней были выведены непонятные золотистые узоры. По краям у печати не было никаких украшений. Она выглядела довольно просто. Ее рукоятка была тонкой и грубой, как потрепанная коррозией скала. Только сбоку печать была ровной. На конце рукоятки располагалась небольшая дырочка, через которую была просунута красная лента. С виду печать могла показаться обычной. В любой другой ситуации никто не бы не обратил на нее внимания, а красную ленту и вовсе бы сочли вульгарной. Но сейчас все собравшиеся не могли отвести от нее глаз. Это была подавляющая бога печать. Та самая легендарная печать, одна из трех божественных артефактов, что хранились в последнем божественном храме. Судя по силе, которой печать разразилась всего пару секунд назад, несмотря на свой малый размер, она заключала в себе просто невиданную мощь. Один единственный ее удар превратил святого демона в лепешку. Раздался жалобный вскрик. Душу святого демона окончательно поглотили языки пламени. Подавляющая бога печать его уничтожила. Святой демон погиб. Это было невероятно. Известие об этом потрясет несколько противницей. Но сейчас в глазах прекрасной девушки в красном его смерть была не более значительной, чем смерть бродячей собаки. Ее взгляд был предельно холодным. В комнате нависла странная тишина. Динхая отложил ржавый меч, опустился на землю и принялся глубоко дышать, восстанавливая силы. Юноша начал глотать пилюли, созданные из многотысячелетних женьшеней, которые он добыл в божественном саду. Целительная энергия стала растекаться по конечностям и костям юноши. «Отлично, отлично!» Так вот она, сила божественного артефакта. Святой кровавый аллигатор посмотрел на маленькую красную печать. В его глазах промелькнул жадный блеск. Даже такой могущественный мастер, как он, просто не мог устоять перед настоящим божественным артефактом. Ха, девчушка, думаешь, ты победила, раз у тебя получилось подчинить печать себе? Твоя культивация слишком слаба. Сколько еще раз ты сможешь пробудить силу печати? Усмехнулась красная коза. После того, как первичный шок прошел, демоны загорелись еще более сильной жадностью. Все пошло немного не по плану, но еще не время отчаиваться. Теоретически, если убить эту девчушку, печать снова станет ничейной. Проблема была только в том, что если девчушка сможет снова пробудить силу божественной печати, кто-то из демонов наверняка погибнет. Лишь поэтому они до сих пор на нее не набросились. Но и уходить святые демоны не собирались. Шанс заполучить божественный артефакт выпадал раз в 1000 лет. Если они его упустят, то больше такой возможности у них не предоставится. Она всего лишь ребенок, откуда у нее силы, чтобы снова пробудить божественную печать? Не бойтесь, набросимся на нее вместе и заберем артефакт. Стальной богомол страшно усмехнулся и начал мотивировать остальных. Святые демоны окружили девушку и начали медленно к ней приближаться. Вокруг них загорелась мощнейшая демоническая ци, но прекрасная девушка лишь опустила голову, не обращая на троицу святых демонов никакого внимания. Ее взгляд нежно прошелся по лысым гигантам, которые лежали на земле. В глазах девушка сразу засверкали нотки ярости. Затем она посмотрела на Динхая, сидящего в луже крови, и ее взгляд стал каким-то задумчивым. «В атаку!» – прокричал и кинулся в бой стальной богомол. Юная девушка сразу же повернулась к демонам. Ее глаза горели яростью. Как молния, ее взгляд прорезал пространство и остановился на демонах. Подавляющая бога печать в ее руках слегка вздрогнула и засияла радужным светом. Бум! Сила, во много раз превышающая силу святого, хлынула на землю. Нет, невозможно. Святой стальной богомол сразу же запаниковал. Он вдруг увидел, что на него помчалась страшная радуга. Убежать от нее он был не в состоянии. Спустя мгновение радужный свет проник в его тело. Бум! У святого стального богомола было чрезвычайно крепкое тело. Пронзить его панцирь было нелегко даже драгоценным оружием. И несмотря на это радужное сияние подавляющей бога печати пришлось по нему, как стальной молот пришелся бы по арбузу. Стальной богомол взорвался. Вокруг разлетелись его кровавые ошметки вперемешку с белыми костями. Глава 747. Мощь божественного артефакта. Из лужи крови вылетел небольшой золотистый богомол. Превратившись в молнию, он умчался в один из туннелей. Это была душа святого стального богомола. Он решил не тянуть время и сразу оставил свое тело и сбежал. Богомол принял верное решение, ведь лишь поэтому он смог сохранить жизнь. Восстановить силы он сможет еще не скоро, но по крайней мере на это были хоть какие-то шансы, в то время как другой святой, с головой дракона и телом змеи, погиб окончательно. Остались только святой кровавый аллигатор и красная коза. Их морды резко скривились. Удар, которым подавляющая бога печать уничтожила тело богомола, был даже сильнее прежнего, и что еще хуже, прекрасная девушка в красном не выглядела ни капли уставшей. Она с легкостью управлялась божественным оружием. «Как вы посмели ранить Шварца и Сингха? Умрите!» Черные волосы прекрасной девушки начали развиваться будто водопад. На ее лице читались лишь ярость и жажда крови, причем настолько сильные, что кровь леденела в жилах. Особенно пугали ее глаза. Они были такими темными, что походили на йотмные бездны. Подавляющая бога печать вдруг превратилась в красный сгусток света и ринулась вперед. Она была так быстро, что даже святой не смог бы за ней уследить. Плохо дело, бежим. Красная коза и кровавый аллигатор перепугались и решили бежать. Подавляющая бога печать была намного сильнее, чем они себе представляли. Даже святые оказались беспомощны перед ее мощью. Нужно было бежать и как можно скорее, а не то им грозит неминуемая смерть. Меж тем святые демоны еще сильнее возненавидели Динхая. Если бы не он, демоны давно бы прирезали гигантов и забрали себе подавляющую бога печать. Но в итоге ничего не вышло, и все из-за одной единственной помехи в лице этого мальчишки. «Никому не сбежать!» – прокричала холодным, полным жажды крови голосом девушка. Подавляющая бога печать снова разразилась ужасной силой и ударила красную козу в спину. Бум! Результат был все тот же. Демон разлетелся в кровавые ошметки. Из кучки мяса вылетела светящаяся душа святой красной козы. Она сразу же юркнула в туннель из мистических камней, но луч света подавляющей бога печати последовал за ней, нагнал и схватил. Меж тем кровавый аллигатор воспользовался этим промедлением и со всех ног помчался в туннель. Обычно, если нужно было откуда-то убежать, святые мастера прорывали само пространство и скрывались в пустоту. К сожалению, в последнем божественном храме в силе были законы древнего мира, а потому пространство здесь было чрезвычайно крепким. Прорвать его было невозможно, и потому святым демонам пришлось убегать на собственных лапах, как бродячим шавкам. Святой золоточешуйчатый кровавый аллигатор был этим ужасно оскорблен. Но вдруг: «Стоять, монстр! Раздался крик, и прямо из туннеля хлынула мощная ци. Золоточешуйчатага кровавого аллигатора откинула на несколько десятков метров. Вдруг перед ним возник тот самый ученый в белой мантии. Он таки вступил в битву и первым делом преградил аллигатору путь к отступлению. Для святого демона это промедление оказалось фатальным. Уже в следующую секунду радужное сияние подавляющей бога печати ударило ему в спину. Гигантское тело аллигатора разорвало на части, кровавые ошметки разлетелись по всей комнате. Святой кровавый аллигатор был непростым демоном. Он принадлежал к особой разновидности своего рода, в его жилах струилась родословная демонического божества, и все же, несмотря на все это, божественное оружие раздавило его в лепешку. «Нет, молю, пощади». Душа демона вырвалась из уничтоженного тела. Ее сразу же схватило красное сияние подавляющей бога печати. Аллигатор запаниковал. Все святые жили очень долго и довольствовались огромной властью и славой. Никому не хотелось терять такую жизнь. «Пощади, я стану твоим рабом, я буду служить вам, госпожа», — завопил аллигатор. Эта мольба была его последней надеждой. Вдруг юная девушка остановила напор подавляющей бога печати. Она протянула свои тонкие, белые ручки. Девушка согнула пальцы, и рядом с ее кистью, чуть ниже ладони, вдруг появилась черная тату. Из него засочилась таинственная энергия. Спустя мгновение к ней притянула душу аллигатора. Тату поглотила демона. Дин Хао присмотрелся и заметил, что после этого черная тату вдруг покраснела и зашевелилась. В нем показался тот самый золоточешуйчатый аллигатор. Он побрыкался какое-то время, но вскоре угомонился. Затем тату исчезла, растворившись в руке девушки. На этом битва закончилась. Но в пространстве все еще витали мощные волны остаточной энергии. Подавляющая бога печать загорелась красным и скрылась во лбу девушки. Та сразу же полетела к потерявшись сознание гигантам. Шварц, Сингх, вдруг холодная, будто многовековая заснеженная вершина аура девушки растаяла. Жажда крови в ее глазах сменилась на юб. К своим людям она была добра. Худенькая девушка уложила раненых гигантов рядом друг с другом и нежно вздохнула, убедившись, что с ними все в порядке. Затем ее глаза засияли. Бледно-красное сияние окутало гигантов с ног до головы. Какое странное лечение. Дин Хао к этому времени уже немного восстановил силы и залечил раны. Он увидел, что в красном сиянии, которое девушка испускала на своих слуг, содержалась огромная жизненная энергия. Она могла залечить любые ранения. Стоило ей соприкоснуться с ранеными гигантами, и их окровавленные раны вдруг забурлили. Они начали стремительно закрываться, сломанные кости соединялись, на месте уничтоженной плоти стали отрастать новые мышцы. Спустя пару мгновений на гигантах не осталось ни царапинки. «Мисс, мисс, вы в порядке?» «Хорошо, Сингх подвел вас, не смог остановить проклятых демонов. Накажите меня, мисс». Гиганты постепенно пришли в сознание. Когда они увидели, что девушка была цела и здорова, они сразу приятно удивились и спешно преклонили колени. Было видно, что гиганты слушались девушку не из-за страха, но из великого почтения. Они искренне обрадовались, когда увидели, что с ней все в порядке. «Вы хорошо поработали, вставайте». Когда девушка смотрела на своих слуг, ее обычно жестокий взгляд сменялся редкой нежностью. А те демоны уже... «Ах, точно, нам еще помогал тот смазливый мальчишка». Гигант по имени Шварц ударил себя по лбу и вспомнил о Дин Хао. Наконец взгляд юнгой девушки перешел к нему. Она смотрела на юношу не столько с благодарностью, сколько с задумчивым подозрением и тревогой. «Зачем ты помог мне? Ты знаешь, кто я такая?» — девушка спросила холодным голосом и постепенно подошла к Дин Хао. Тот медленно убрал ржавый меч и посмотрел на нее. Девушка была на голову ниже его. Вблизи она оказалась моложе, чем виделась издали. Ее лицо было даже немного детским, но в то же время ресницы девушки, сжатые губы, нефритовый нос и приподнятые брови. Все в ней отдавало упрямством. И в то же время за этим упрямством проглядывалось недоверяющее никому сердце. Юноша чуть не умер, защищая ее от святых демонов. Те избили его как собаку, но девушка даже не поблагодарила его за это. Любой другой на месте Дин Хао пришел бы в ярость. Но сам юноша почему-то испытывал далеко не ярость, смотря на холодное лицо упрямой девушки. Наоборот, он вдруг почувствовал к ней странную жалость. Жалость эта происходила не из-за ее невинного лица, но из-за чего-то другого, что сам Дин Хао никак не мог описать. Прекрасная девушка уставилась на Динхао. За свою непродолжительную жизнь она прошла через многое и встретила не так много надежных людей. Мужчине было непросто заслужить ее доверие. Много раз ей попадались люди, которые пытались втереться ее в доверие из-за ее красоты. Много раз те, кого она считала своей семьей, оказывались зверьми в человеческом обличье. Они предавали ее ради ее ценностей. После всех этих предательств и обманов девушка решила, что больше никогда никому не поверит. Но почему-то юноша перед ней, в потрепанной лазурной мантии с ясным и спокойным взглядом, казался ей очень знакомым. У девушки что-то шевелилось в сердце, когда она смотрела на него. Девушка чувствовала все, что происходило вокруг нее, пока поглощала подавляющую бога печать. Она знала, что происходит битва, и что этот юноша храбро сражался, пока сама девушка была занята. Но зачем он помог ей? Девушка не понимала. Если бы он хотел заполучить печать себе, его упрямство было бы понятно. Ради божественного артефакта стоит рискнуть жизнью. Но юноша сражался ради нее, незнакомого человека. «Зачем ты помог мне?» — смотря в глаза Динхао, спросила прекрасная девушка. Юноша подумал и ответил: «Я не хотел, чтобы демоны получили божественный артефакт. Он силен и наверняка нарушит баланс между расами. Тогда погибнет много людей. Хм». Прекрасная девушка холодно хмыкнула. Глава 748. Хитрость. В любой другой ситуации девушка бы просто рассмеялась такому глупому ответу и ушла бы, не глядя назад. Ей не раз попадались люди, которые только пытались выглядеть благородными, а на деле всего лишь использовали доброту как ширму для своих злых намерений. Она бы еще поверила, если бы он сказал, что сражался из-за ее красоты, но таким благородным причинам, как благо человечества, девушка обычно не доверяла. И все же, по какой-то причине слова юноши с чистыми глазами не казались ей ложными. Она будто действительно говорил правду. Поэтому девушка только холодно хмыкнула, а затем развернулась и больше не обращала на Динхао внимания. «Спасибо тебе, смазливый парень. Я, Шварц, теперь тебе обязан. Если тебе нужна будет помощь, приходил к священной вершине знаков в южной пустоши, помогу чем смогу», — ударив себя в грудь, сказал один из гигантов. «Вот именно, парень, спасибо тебе за помощь, без тебя у нас были бы большие неприятности». Другой гигант, Синтх, почесал голову и с улыбкой сказал: «Я, Синтх, обязан тебе жизнью. Если что потом понадобится, проси, не откажу». Характер обоих гигантов очень походили на характер третьего, Арнольда, которого Динхао встретил на арене священной войны. Даже внешностью у них была похожая. Наверное, они были тремя близнецами. Динхао слегка улыбнулся и ничего не сказал. Меж тем вдруг в беседу вмешался мужчина в белой мантии ученого. Он выдавил улыбку и подошел к Динхао и остальным. «Правду говорят, юное поколение полнится героями. Человеческой расе очень повезло, что среди них такие, как вы. Вы не позволили подавляющей бога печати угодить в лапы демонов». Не успел он договорить, как вдруг пошел прочь. В глазах прекрасной девушки промелькнула молния. Она крикнула и гневно уставилась на ученого. Девушка принципиально предпочитала честности и не любила напускные улыбки. Динхао помог ей, его она еще могла более-менее терпеть, но об этом ученом у нее наоборот сформировалось крайне отрицательное мнение. Он был святым, но всю битву просто стоял и смотрел. Лицо мужчины застыло. Он выдавил горькую улыбку и сказал: «Девочка, зачем так грубо? Я не вступил в битву потому, что не был уверен в победе против четырех святых демонов. А кто бы был? Да и к тому же вам помогло само мое присутствие. Я оказывал на демонов психологическое давление, и они не смели биться в полную силу». Начал объясняться мужчина. Пошел прочь. Лицо девушки стало холодным, как лед. Ее язык язвил, как нож. Вокруг нее стало медленно собираться убийственное намерение. Она явно не шутила. Выражение лица ученого резко изменилось. Он сказал: «Я не могу никуда уйти. При тебе сейчас подавляющая бога печать. От этого сокровища зависит судьба всей человеческой расы. Я обязан защищать тебя по крайней мере, пока мы не покинем последний божественный храм. Иначе тебя могут схватить демоны. Если они заберут у тебя печать, это будет настоящей катастрофой для всего человечества». Динхао посмотрел на ученого. Его слова звучали действительно благородно. И все же есть большая разница между тем, что человек говорит и что он думает. Развитая искусством победы интуиция подсказывала Динхао, что ученый в белой робе замышляет что-то недоброе. Вдруг, ах, нежное тело прекрасной девушки закачалось. Возле ее губ выступила темно-красная кровь. Дин Хао удивился. «Девочка, ты ранена?» Ученый тоже изобразил тревогу. «Наверняка это из-за того, чтобы ты перенапряглась, используя подавляющую бога печать. Ты ранила свой дантянь, так, мастер, вы в порядке?» Шварц и Синг сильно перепугались. Девушка ничего не ответила. Ее лицо продолжало бледнеть, а тело вот-вот могло упасть на земь. Кровь у губ стала еще более явной, а аура постепенно затухала. Все это были признаки перенапряжения. Похоже, использование божественного артефакта только с виду далось девушке так легко. На самом же деле она была на грани изнеможения. Оно и понятно, использовать божественный артефакт далеко не просто, а девушка применила его аж несколько раз, убив 4 святых демонов. Видимо, в процессе она сама тоже не слабо пострадала. Как-никак божественные артефакты предназначались для божественных. Даже святым не могли вынести их истинную мощь. «Девочка, ты в порядке? У меня есть божественная пилюля, она поможет тебе». Ученый достал красную как глаз дракона пилюлю и протянул ее девушке. Пошел прочь, та продолжала прогонять его, но не успел ее голос затихнуть, как девушка вдруг начала кашлять кровью. «Похоже, ты правда ранена. Ха-ха-ха, а-ха-ха-ха-ха». Неожиданно мужчина засмеялся. Его смех звучал высокомерно и чрезвычайно самодовольно. Дин Хао сразу же напрягся и достал ржавый меч. Юноша увидел в глазах ученого жадность вперемешку с жаждой крови. От былой чистосердечной заботы не осталось и следа. «Гнойная девчушка, а ну живо отдай мне подавляющую бога печать», — грубо сказал ученый. Теперь даже идиоту было понятно, что он задумал. Шварц и Синг немедленно заслонили девушки и злобно уставились на мужчину. Он не только не помог им в прошлой битве, но еще и воспользовался мимолетной слабостью, чтобы ограбить. «Какой мерзкий человек! Чего тебе надо?» — спокойно спросила прекрасная девушка. «Чего? Ха-ха, сама как думаешь?» Ученый в белой мантии больше не прятал свой настоящий характер. Он высокомерно уставился на всех собравшихся и жестоким голосом заявил. «Подавляющая бога печать — это божественный артефакт. Он должен принадлежать достойным, а не тем, кому повезло на него первым набрести. Ты его недостойна, если продолжишь использовать его, то только убьешь себя. Лучше отдай печать мне, и тогда я не буду уродовать твой труп. Разве ты не обещал секунду назад защищать меня и божественный артефакт? Почему теперь решил забрать его себе?» — спокойно спросила девушка. «Ха, если бы я знал, что использование печати так тебя ранило, я бы даже не заговорил с тобой. Это ниже моего достоинства». Ученый окончательно сбросил свою маску. «Какой позор! Кто бы мог подумать, что уважаемый святой человеческой расы окажется настолько бесстыдным?» — холодно сказал Дин Хао. Дин Хао и раньше был недоволен ученым, когда тот просто стоял и наблюдал за битвой, а теперь юноша и вовсе пропитался к нему презрением. «Разве так должен себя вести высокопочтенный святой?» Взгляд мужчины перешел к самому юноше. Усмехнувшись, ученый сказал: «Ты силен, мальчишка. Спасибо тебе, что ты так долго сдерживал 4 святых демонов. Если бы не твоя помощь, мне бы пришлось состязаться с ними за божественный артефакт. Ха-ха-ха. Но теперь печать точно станет моей. Девчушка ранена, ты сам тоже устал после битвы с демонами. Кто теперь сможет меня остановить?» После этих слов святой посмотрел на лысых гигантов и с презрением сказал: «Этим переросткам точно такое не по силам. Я поставлю тебя на место». Синг к этому времени уже был в ярости. Он приготовился к битве. «Мастер, бегите, я задержу этого вора». Шварц тоже устремился в бой. Однако, не успели гиганты пробежать и пары шагов, как вдруг невидимая сила притянула их назад. «А, что происходит?» Мужчина запаниковал и широко раскрыл глаза. Затухающая как свечка аура девушки вдруг вернулась в норму. Бледное лицо снова налилось краской. Кровь у краешка губ исчезла. Из нежного тела девушки высвободилось тираническое давление. На ней не осталось ни царапинки. Девушка посмотрела на ученого как на клоуна. На ее лице показалась усмешка. Дин Хао удивился. Неужто вся недавняя слабость была показной? Походе, девушка просто притворилась раненой, чтобы вывести ученого на чистую воду. Какой хитрый план. Девушка была очень даже хитрой. «Ты!» Мужчина застыл от удивления, но уже в следующую секунду яростно закричал. «Ты обманула меня, ты!» Ученый обычно был хитрым и терпеливым человеком. Он старался ко всему подходить осторожно, чтобы ненароком не ошибиться. К сожалению, подавляющая бога печать оказалась слишком привлекательной. Из-за нее он потерял осторожность и раньше времени выложил все карты на стол, показав свое истинное лицо. И в итоге ученый побледнел, потом позеленел, а потом покраснел. Наконец он сжал зубы, как радуга устремился в ближайший туннель. С помощью подавляющей бога печати девушка смогла одолеть четверых святых демонов. У него не было ни шанса на победу. Раз девчушка была не ранена, значит, она могла снова пробудить силу печати. В такой ситуации самым разумным было просто убежать. «Сбежать собрался?» – холодно спросила девушка. Из нее вылетел луч красной энергии. В нем чувствовалась ужасающая сила. Луч полетел прямо на убегающего ученого. Это была сила подавляющей бога печати. «Нет!» – мужчина запаниковал и пронзительно закричал. Совсем недавно такой удар убил кровавого аллигатора и прочих демонов святых. Демоны обычно намного крепче людей. Значит, от самого ученого такая атака и вовсе ничего не оставит. Бум. Луч ударил ему в спину. Ах. Мужчина закашлял кровью. Все его внутренности будто примешались. Он отлетел на несколько сотен метров и ударился о землю. А, я жив. На какое-то время ученый потерялся, непонимание, что только что произошло. Вдруг на него нахлынула безумная радость. «Я жив, жив, я так и знал. Проклятая девчушка, ты действительно ранена. Да, ты больше не можешь пробудить истинную силу подавляющей бога печати, а не то я уже был бы мертв. Умри». Лицо девушки было предельно холодным. Она снова пробудила подавляющую бога печати и выпустила в ученого еще один луч. Аура печати была все такой же невероятной. Однако Дин Хао заметил, что около губ девушки снова показалась кровью. Та действительно была ранена, и сейчас через силу напрягала энергию печати. Глава 749. Дьяволица из южной пустоши. Бум. Ученого снова откинуло в сторону. Ему чуть не отрезала руку. Но в этот раз мужчина в белой мантии не испугался. Он решил не бежать, а продолжать сражаться. Ведь если получится протянуть достаточно долго, то раны девушки усугубятся, и та потеряет контроль над подавляющей бога печатью. Как только это случится, ученый планировал провести контратаку. Как-никак он был святым, его выносливость была невероятна. Все свои раны он мог восстановить за считанные секунды. Главное было немного потерпеть, и тогда победа будет у него в руках. Бум-бум. Подавляющая бога печать превратилась в радужный луч. Ее мощь снова обрушилась на мир, но в этот раз она была намного слабее, чем раньше. Скорость луча тоже уменьшилась, да и точность начала хромать. Попадать в ученого стало сложнее. В уголках губ девушки выступила свежая кровь. Она едва держалась на ногах. Ее лицо было бледным. Последовательное использование подавляющей бога печати истощило жизненные силы девушки. Ха-ха-ха, ну все. Мужчина усмехнулся и в момент мимолетной слабости печати кинулся на девушку. Но вдруг, жух-жух-жух-жух, замелькали тени. Из туннеля с молниеносной скоростью выскочило несколько силуэтов. Пришли еще люди. И не просто люди, а мастера человеческой расы. Ученый перепугался и сразу же отскочил назад. Его сердце обливалось кровью. Проклятие, еще бы чуть-чуть и печать была бы в его руках. Но теперь, с приходом новых лиц, ему нужно было все заново обдумать. Иначе если у него и выйдет забрать божественный артефакт, то потом он сам станет новой целью для толпы. Ученый притворился раненым, и хромая отступил назад. «Сеньор Юэ Тиньсин, дворянин с холодным лицом из дворца Вэйшуй, вы в порядке?» Некоторые из пришедших закричали. Они узнали ученого и сразу подбежали поддержать его. Мужчину в белой робе звали Юэ Тиньсин. Его прозвищем было «дворянин с холодным лицом». Он был главой секты Вэйшуй, что располагается в божественной провинции Центрального Регина и считался достаточно известным святым мастером. Дин Хао посмотрел на новоприбывших. Всего их было 13 человек, все люди. Искусство победы подсказало Дин Хао, что среди явившихся примерно четверо были святыми, ничуть не слабее тех четырех демонов. Остальные 9 находились на стадии императора. Один из них пребывал на самом пике императора, в шаге от того, чтобы стать святым. Хвала небесам. Я и остальные почувствовали волны ужасной энергии в этой комнате. Здесь недавно была битва. Кто-нибудь может поведать, что же здесь случилось? Спросил старый даос с седыми волосами и бородой, но живым для своего возраста лицом. В воздухе еще витает остаточная демоническая ци. Здесь сражались святые демоны. Тихо сказал другой мужчина, в длинном бледно-голубом халате, кожаных ботинках и с квадратной шляпой. Затем он принюхался и добавил: «Старый богомол из дворца двойных небес, что в южной пустоши, гигантский аллигатор из кровавого пруда центральных земель. Чувствую ауру этих монстров. Где они сейчас? И даос, и мужчина в шляпе были святыми. У них было крайне чуткое духовное сознание. Даже не видя битву собственными глазами, они сразу примерно догадались о том, что здесь случилось. Два других святых просто молча и спокойно посмотрели на Динхая и остальных собравшихся. Судя по всему, они ожидали объяснений. Они не просто так пришли в эту комнату. Кроме ауры демонов, святые почувствовали еще и силу божественного артефакта. Это проклятая дьяволица Юймицзюи из священной долины знаков и ее приспешники. Что бы тут ни случилось, они – злодеи. Усмехнувшись, сказал один из императоров, по виду родом из южной пустоши, когда его взгляд опустился на прекрасную девушку. Юймицзюи. Динхао встрепенулся. Оказывается, прекрасную девушку звали Юймицзюи. Учитывая ее холодный и кровожадный характер, ей очень идет это имя. 1. Похоже, в южной пустоши у нее не самая лучшая репутация. Подавляющая бога печать. Она у нее. Эта злодейка хотела убить меня, чтобы я никому не рассказал. Юйтиньсин притворился ослабшим и указал на бледное и холодное лицо Юймицзюи. Что? Один из трех божественных артефактов, подавляющая бога печать, попал в ее руки. Мы пришли слишком поздно. Проклятие, сначала пески времени забрал себе гений демонической расы, Вэнь Дацин, а теперь еще и подавляющую бога печать кто-то успел прибрать раньше нас. Толпа заголосила. Меж тем Дин Хао выудил кое-какую интересную информацию. Похоже, последний известных божественный артефакт, пески времени, тоже уже нашли себе хозяина. Их заполучил демон. На самая хорошая новость. С другой стороны, в последний божественный храм в принципе вошло больше демонов, чем людей, а люди все равно смогли заполучить два из трех артефактов. Уже это было невероятной удачей. Дин Хао присмотрелся и увидел, что на явившихся были следы битвы, и нелегкой. Похоже, они сразились с тем демоном, что заполучил пески времени, и проиграли. Затем они снова обнаружили какую-то ауру и помчались сюда, к месту битвы, но вновь опоздали. Толпа заголосила. Многие задумчиво уставились на Юймицзюи. Всем хотелось заполучить божественный артефакт. В какой-то момент почти все собравшиеся задумались о том, как бы прибрать его к рукам. Даже представители одной расы часто убивали друг друга ради сокровищ. Наконец, один из воинов не выдержал. Это был тот самый воин из южной пустоши, который огласил имя Юймицзюи. Он выглядел примерно на 40 лет. Его кожа была загорелой и цветом напоминала чугун. Сам он был худощав, но высок. Усмехнувшись, он сказал: «Сеньоры, подавляющая бога печать – это божественный артефакт. Он может повлиять на судьбу всего человечества. Нельзя, чтобы он достался этой дьяволице. Вот именно, с чего эта какая-то девчушка имеет право владеть божественным артефактом. Поддерживаю, пусть немедленно его отдаст. Мы проголосуем и выберем самого благородного и уважаемого среди нас и передадим подавляющую бога печать ему». Поддерживаю, на кону судьбу всего человечества, в таких делах нужно быть расторопным. У многих из собравшихся засияли глаза, они сразу же загомонили. Услышав их крики, прекрасная девушка Юймицзюи не разозлилась, но только усмехнулась, будто перед ней собралась толпа клоунов. Девушка все еще была бледной от усталости, и потому напоминала белый цветок среди урагана. В ее упорстве был особый шарм. Дин Хао нахмурился. Если отбросить всю софистику, то эти воины просто хотели забрать сокровище. Оно и понятно. Божественный артефакт в любом мог пробудить жадность. И все же юноша немного разочаровался в так называемых почитаемых сеньорах человеческой расы. Меж тем тощий южанин продолжал свою тираду. В западной провинции, да и во всей южной пустоши, хорошо знают эту дьяволицу. Она обманула мастера, убила предков и восстала против своей секты. Совершила злодейства, противные и людям, и небу, и даже сговорилась с демонами. Эта женщина – бич человеческой расы. Она что, та самая разрушительница из священной горы знаков? Ученый в белом по имени Юэтинсин заморгал и что-то вспомнил. Меж тем у другого святого тоже будто снизошло озарение. У него засияло лицо. Я как-то слышал, что в небесном поместье, священной земле людей южной пустоши, как-то объявилась предательница. Она предала предков и убила мастеров. Творила всевозможные злодеяния. Из-за нее южную пустошь оросили реки крови. Погибло множество благородных людей. Весь юг пропах кровью. Ее называют самым большим злом за всю историю региона. Неужто это вот эта девочка? Тощий воин с улыбкой кивнул. Его лицо искривилось от злобы. Он вздохнул и сказал: «Это именно она, сеньор Юэ. та самая злодейка. Она совершила непростительные преступления. Не верьте ее невинному личику, это все обман. От ее рук погибли сотни великих воинов. Говорят, она даже убила третьего старейшину небесного поместья, чрезвычайно благородного и уважаемого человека. А ведь он заботился о ней, относился чуть ли не как к собственной дочери. Она – самое настоящее чудовище. Вот оно что, Юэ Тяньсин вскрикнул и сказал. Теперь все понятно. В недавней битве я помог ей одолеть демонов, пока она поглощала подавляющую бога печать. Но она не только меня за это не поблагодарила, но даже воспользовалась моим доверием и напала из-за спины. Она хотела заткнуть меня, чтобы никто не узнал, что печать досталась именно ей. Его слова сразу же взбудоражили толпу. Что-то такое и правда случилось. Похоже, она и вправду жестокая и бессердечная злодейка. Дворянин с холодным лицом помог ей, а взамен получил нож в спину. Все знают, что сеньор Юэ всегда самоотвержен и добр. Она этим воспользовалась. Эта дьяволица – просто сумасшедшее чудовище. Нельзя, чтобы подавляющая бога печать угодила в ее руки. На лице Юэ Тяньсина показалась горькая злость. Он вздохнул. «Это я во всем виноват, я не знал, кто она такая. Увидел в ней простую талантливую девушку и помог. Это моя ошибка, мое преступление. Вы не виноваты, сеньор. Просто дьяволица очень хитра». «Вот именно, глава Юэ, не стоит винить себя». Хором заговорили остальные, как вдруг. «Ха-ха, ха-ха-ха-ха». Дин Хао наконец не выдержал и засмеялся. Он указал сперва на Юэ Тяньсина, а затем на тощего воина из южной пустоши. «Великолепно, просто уморительно. Давно я не видел таких лжецов. Черное вы называете белым, а белое – черным. Вам впору становиться профессиональными рассказчиками, на весь мир прославитесь». Люди удивились. Внимание всех собравшихся было приковано к телу прекрасной Юэ Мицзюэ. Как-никак именно у нее была подавляющая бога печать. Аура Дин Хао же была слабой, в его теле почти не было ци. Поэтому юношу проигнорировали. Один, Мицзюэ переводится как полное уничтожение. Глава 750. Он, Дин Хао. Даже идиоту была понятна насмешка в голосе Дин Хао. Кто ты такой? Как ты смеешь заступаться за дьяволицу? Что значит мы лжем? Хаем, значит по-твоему-то я и глава Юэ говорим не всю правду? Худощавый воин из южной пустоши недружелюбно посмотрел на Дин Хао и в ярости прокричал. Наверняка ты просто ее сообщник. Замолкни. Дин Хао усмехнулся и холодно произнес. Я просто безымянный наблюдатель, которому неприятно смотреть на то, как вы, так называемые мастера, не чувствуя ни капли совести, возлагаете всю вину на юную девушку. Ах ты, мальчишка, ты кем себя возомнил? Как ты смеешь защищать дьяволицу? Жалкий ребенок, с чего вообще ты решил, что достоин говорить в нашем присутствии? Кто привел тебя в последний божественный храм? Где твой старейшина? С виду Дин Хао был только на стадии короля боевых искусств. Поэтому никто не верил, что юноша смог сам дойти до храма. Собравшиеся пришли к выводу, что у него было сопровождение. А значит, по-твоему, если бы я был силен, меня стоило бы слушать? Дин Хао усмехнулся. Значит, сила в твоем понимании, оправдание лжи, ты. Хватит с меня, пошел прочь мальчишка, не мешайся под ногами. В глазах худощавого южанина промелькнула жажда крови. Мальчишка, дьяволица обманула тебя своей красотой. У меня нет времени вправлять тебе мозги. Уйди с дороги. Сияя взглядом, сказал другой святой. Подавляющая бога печать невероятно важна для всего человечества. Тебе этого не понять. Нельзя, чтобы печать досталась дьяволице. Она преступница. Святой взмахнул рукавами. Мощная энергия хлынула на Дин Хао. Прочие воины, как обычно, наслаждаясь чужой бедой, с интересом посмотрели на юношу. Оспорить решение святого невозможно. Больше тут нечего обсуждать. Но спустя секунду усмешки застыли на их лицах. Дин Хао не сделал ни шага назад. Наоборот, он взмахнул ржавым мечом. Невидимая сила выплеснулась из лезвия и разрезала энергию святого на две части. Тот даже вздрогнул и закачался. Только после этого дворянин с холодным лицом, Юэ Тяньсин, вдруг вспомнил, что всего пару секунд назад этот на первый взгляд слабый юноша сражался аж с четырьмя святыми. Лицо Юэ Тяньсина скривилось. Он понял, что этого юношу лучше не недооценивать. Ах, меж тем тот святой, что ударил Дин Хао, мужчина средних лет, сперва замер от удивления, но спустя пару секунд пришел в себя и заговорил нравоучительным тоном. «Я недооценил тебя, юнец. Ты силен, так почему ты не заботишься о человечестве, но защищает преступницу дьяволицу, не забочусь о человечестве, ха-ха-ха, смешно. Дин Хао даже не посмотрел на него. Сколько можно болтать о человечестве, не святым рассуждать о чем-то настолько важном, ты просто оправдываешь свою жадность, а на деле тебе все равно на человечество, лицемеры типа тебя только вредят людям. Все присутствующие замерли от удивления, насколько нужно быть храбрым, чтобы заявить в лицо святому, что тот ничего не смыслит в делах всего человечества, этот юноша просто псих. На всем континенте было только 5 человек, которые могли с таким презрением обратиться к святому. Из уст любого другого это было откровенным безумством. Меж тем Юэ Мицзюэ, наблюдавшая за происходящим с презрительной усмешкой, наоборот, удивленно посмотрела на Дин Хао своими прекрасными глазами. Подозрение, с которым она все это время относилась к нему, стало понемногу таять. Взгляд девушки даже стал слегка нежным. Какой нахал! Святой средних лет, все это время сохранявший спокойствие, наконец не выдержал и рассвирепел. Дьяволица обвела тебя вокруг пальца, ее яд просочился к самому твоему сердцу. Такое уже не лечится. Раз рядом нет твоих старших, я проучу тебя сам. Сразу после этих слов он ударил по юноше. Над головой Дин Хао возникла огромная лазурная ладонь. Оно походило на руку божества. На юношу обрушилось сильное давление. Юная девушка уже было подняла руку, чтобы снова через силу пробудить подавляющую бога печать. Как вдруг, ржавый меч в руках Дин Хао разразился ужасающей мощью. Ржавчина опала и завихрилась вокруг лезвия. Меч стал кристально чистым и ярко заблестел. Вокруг постепенно нависла удушающая сила. Всю комнату заполонила холодная ци. Даже императоры боевых искусств ощутили колющий мороз. Что за? Сила меча ничем не уступала силе святого. Клинок даже не вздрогнул. Одной только выпущенной им энергии хватило, чтобы уничтожить лазурную ладонь. Всех собравшихся будто молнией ударило, когда они это увидели. Что это за мощь, этот меч? Усмешки на лицах Юэ Тяньсина и воина из Южной Пустоши сразу же застыли. Особенно шокирован был дворянин с холодным лицом. В его душе начался настоящий ураган. Он думал, что досконально знает силу Дин Хао, но вдруг оказалось, что этот юноша все это время скрывал такой сильный козырь. Он не раскрыл его даже когда сражался против 4 святых демонов. Эй, а это часом не сумасшедшая сабля, безумный меч Дин Хао. Дин Хао, тот самый воин из северного региона, мастер меча и сабли, который потряс центральные земли. Точно он, у него ведь был ужасающий ржавый меч. Значит, юноша, который заморозил половину леса ударом ржавого меча, это тоже он. Невероятно, у него такая слабая культивация, но он силен как святой. Кто-то из собравшихся таки узнал Дин Хао. Толпа сразу же взбудоражилась. Раньше все были заняты божественным артефактом, подавляющей бога печатью, а потому смотрели только на прекрасную Юэ Мицзюэ. Только теперь воины поняли, что потрепанный юноша, что стоял рядом с ней, был далеко не последним человеком. Сумасшедшая сабля, безумный меч. Эти 4 слова имели немалый вес. Многие заметили Дин Хао, когда тот появился перед последним божественным храмом и убил святого хищного волка. Тогда он был в обличии божественного зверя Бифана и немало шокировал всех воинов. Но уже вскоре двери храма открылись, и большинство мастеров просто выбросило его из головы. У них были дела поважнее. Сейчас же всем стало ясно, что этот юноша, уже однажды убивший святого демона, был более чем достоин стоять на одном уровне со святыми. В битве против святого хищного волка сумасшедшая сабля, безумный меч продемонстрировал мастерское владение сломанной, но явно драгоценной саблей. Сейчас оказалось, что и с мечом он обращается ничуть не хуже. Дин Хао и вправду был мастером меча и сабли. Его слава была более чем оправдана. На вид юноше было примерно 18 лет. Он выглядел как скромный и чистый ученый. Как он культивирует? Откуда у него такая сила? Судя по всему, его ржавый меч и сломанная сабля – самое настоящее божественное оружие. Мастера, что раскритиковали Дин Хао, побледнели и затихли. Этого юношу лучше было не провоцировать. Он был слишком опасен. Сейчас он может и не так уж силен, но с его талантом кто знает, чего он достигнет в будущем. Возможно, через несколько тысяч или сотен лет он станет одним из владык континента. В Дин Хао больше всего пугал потенциал. Никому не хотелось провоцировать молодого дракона. А ведь еще ходили слухи, будто юноша был наследником священной фракции северного региона, дворца ледяного бога войны. Тогда статус Динхая действительно был невероятен. Все собравшиеся святые даже вместе не смели косо смотреть на дворец ледяного бога войны. Многие начали проклинать самих себя за необдуманные слова. Если бы они только знали, кто такой этот парень пару минут назад, они бы ни в жизнь не посмели его провоцировать. Святой, который недавно отругал Динхая, тоже застыл на месте. «Что, все еще хочешь отругать меня за место моих старейшин? Это тебя касается, южанин. Как насчет небольшого тренировочного поединка?» Динхая усмехнулся, посмотрел на тощего воина из южной пустоши. Тот весь побледнел и опустил голову, не смея смотреть в глаза Динхая. Юноша медленно ослабил давление небесного льда. Серебристое сияние вокруг ржавого меча исчезло. На лезвие снова налипла ржавчина, и меч вернулся в свое первоначальное состояние. Сложно было поверить, что секунду назад он разразился такой силой, испугавшей даже святых. Динхая это далось недешево. Он даже не взмахнул мечом, а все равно растратил треть своего ледяного ци. Ход был очень рискованным. Теперь юноша мог воспользоваться мечом только еще один раз. Что же до демонической сабли? В ближайшие две недели Динхая мог и не надеяться пробудить ее силу. В его грудном дантяне не осталось ни капли огненного ци. Хвала небесам! Седой даосист с удивительно молодым лицом наконец заговорил, нарушив немного неловкую атмосферу, что нависла в комнате. «Так вы тот самый Динхая, сумасшедшая сабля, безумный меч? Я давно слышал о вас, вы прославленный гений северного региона. Кто бы мог подумать, что вы настолько молоды? Меня, бедного монаха, зовут Синцзи. Позвольте представить вам моих друзей». Даосист что-то задумал и начал очень дружелюбным голосом представлять всех своих спутников. Святого средних лет звали Логуантянь. Он был из горы падшего бога. Другой святой, болезненный старик с темным лицом, был из безграничной секты центрального региона. Его звали Вэй Вубин. Глава 751. Отказ. Седой худощавый старик привлек внимание Динхая. Его волосы были неухоженными и свисали как водоросли. Он выглядел очень хрупким. Казалось, малейший ветерок заставил бы его качаться. Вокруг него витала аура смерти. И несмотря на все это, его лицо выглядело враждебным, даже пугающим. Его узкие глаза одновременно казались затуманенными, но и страшными. Со слов даоса Синцзи, этого старика звали Дугу Вуцзи. Он был из могущественной фракции центральных земель, города Пурпурного Небосвода. Прославленный глава города был его младшим братом. Почему-то интуиция и искусство победы подсказывали Динхая, что этот старик хотел его убить. Тот, естественно, прятал эти намерения, и когда Сан Цзи его представил, старик выдавил дружелюбную улыбку. Син Цзи болтал просто без умолку. Закончив представлять святых, он принялся знакомить Динхая с остальными воинами. Юноша не понимал, что задумал этот даос, а потому просто спокойно кивал. «Ну, а этого донора зовут?» Терпеливо назвав имена всех остальных, Син Цзи дошел до худощавого воина из южной пустоши. Тут Динхая прервал даоса и сказал: «Можете не утруждаться, сеньор, не хочу слышать имя этого бесстыдного идиота. Предпочитаю держать уши в чистоте». Син Цзи слегка удивился словам Динхая, но в итоге и вправду не назвал имени южанина. Все прочие были потрясены словами юноши. Некоторые воины сразу же начали с усмешкой поглядывать на худощавого воина из восточной пустоши. «Да как ты?» Тот рассвирепел. Он надеялся, что Син Цзи поможет ему наладить отношения с Динхая, но в итоге все прошло просто ужасно. Воин весь покраснел и в ярости прокричал: «Ты что о себе возомнил, мальчишка? Ты понятия не имеешь, как велики небо и земля, где добро, а где зло. Старших нужно уважать. Ха, дьяволица соблазнила тебя, а ты сам этого не замечаешь. Рано или поздно ты поймешь, какую совершил ошибку, но будет уже поздно». Динхая усмехнулся и с нескрываемым презрением ответил: «С чего это мне считать тебя старшим? Ах ты!» Южанин еще сильнее разозлился. Он был великим воином на пике стадии императора. Обычно к нему везде относились с глубоким почтением. Каждый его шаг сотрясал сердца тысяч. Но сейчас его унижает какой-то мальчишка. Южанин указал на Динхая пальцем и весь задрожал от ярости. Динхая не обратил внимания на его ярость. Юноша только усмехнулся, показывая свои молочно-белые зубы, и сказал: «Я тебя прирежу, если продолжишь болтать». В голосе юноши слышалась жажда крови. Динхая не испытывал ни капли симпатии к таким людям. Ему не хотелось даже тратить на этого идиота время. Ах, худощавый южанин наконец не выдержал, потемнел, закашлял кровью и свалился на землю. Он привык сам угрожать другим. Слушать угрозы в свой адрес в окружении такой толпы было унизительно. Дин Хао словно дал ему пощечину, и южанин действительно не посмел ему ответить, так как понимал, что юноша мог убить его одним ударом. До него тоже дошли известия о подвигах сумасшедшей сабли, безумного меча. Говорили, что Дин Хао был настоящим психом. Он ничего не боялся, и ни перед кем не считался. Кодефея Юэхуа из Дома Утонченных Желаний устроила против него заговоров. Сумасшедшая сабля, безумный меч разрушил ее планы стремительной и яростной агрессией. В итоге юноша похоронил чуть ли не весь Дом Утонченных Желаний. Воин из Южного региона впервые в жизни почувствовал себя настолько оскорбленным. В итоге он холодно хмыкнул и скрылся в одном из туннелей. В ближайшее время у него вряд ли найдутся силы, чтобы показываться на людях. А смазливый парнишка не промах, сказал пару слов и прогнал старую шавку. Ха-ха, забавно. Гигант по имени Шварц рассмеялся, а затем предостерег. Но будь осторожен, парнишка, это была шавка небесного поместья, она так просто не отстанет. Наверняка попытается придумать какую-нибудь гадость. Дин Хао улыбнулся и кивнул. Он уже не в первый раз слышал о так называемом небесном поместье. Похоже, в южном регионе это была очень влиятельная фракция. У Юй Мицзюэ с ними были откровенно враждебные отношения. Интересно почему? Развитая искусством победы интуиция подсказывала Дин Хао, что девушка не была никакой безумной дьяволицей, и в то же время небесное поместье считалось священной землей для воинов южной провинции. Они не могли быть злой сектой. Здесь явно была какая-то тайна. Сумасшедшая сабля, безумный меч, вы известный воин. Вы наверняка знаете о злодеяниях дьяволицы в Южном Регине, так зачем вы ее защищаете? Неужели по-вашему подавляющая бога печать, артефакт, который может повлиять на судьбу всего человечества, можно доверить кому-то такому? Дворянин с холодным лицом обратился одновременно к Дин Хао и ко всем прочим собравшимся. Брат Юэ прав, кивнув, сказал святой средних лет по имени Ло Гуаньтянь. Кому доверить божественный артефакт? Вопрос важный, нельзя решать его в спешке. Седой даос по имени Син Цзи с улыбкой посмотрел на Дин Хао и сказал: «Что насчет тебя, младший Дин? Твой талант велик, ты раскрыл злодеяние Дома Утонченных Желаний. Мне кажется, ты достоин стать мастером подавляющей бога печати». Все удивились словам даоса, даже остальные четыре святых нахмурились. С чего это Син Цзи вдруг встал на сторону Дин Хао? Среди всех святых именно он больше всего желал заполучить божественный артефакт. В битве против демонов Записки Времени он показал себя самым настоящим безумцем и чуть не потерял жизнь. Почему теперь он сделался таким щедрым? Неужто он? В глазах Дугу Вуцзи, старика с неухоженными волосами, промелькнул странный блеск. Святой кивнул и с улыбкой сказал: «Я согласен, пусть печать возьмет себе младший Дин. Я тоже поддерживаю». Кивнул старейшина безграничной секты, Вэй Вубин. «Лучше так, чем если артефакт заберет себе дьяволица». Вопреки всем ожиданиям согласился Ло Гуаньтянь из секты падшего бога. Юэ Тиньсин, дворянин с холодным лицом, сказал через сжатые зубы: «Пусть лучше, у нас выбора нет». В кратчайшие сроки все святые согласились с предположением Син Цзи, хотя на первый взгляд оно казалось безумным. Как так вышло, что все они вдруг начали подлизываться к Дин Хао? Прочие воины посмотрели на святых с удивлением. Дин Хао тоже на пару секунд удивился, но сразу же понял, что именно они задумали. Божественное оружие обладает особой силой. Оно само выбирает себе властителя. Если мне предназначено судьбой заполучить подавляющую бога печать, естественно, я не откажусь. Медленно заговорил Дин Хао. У святых радостно загорелись глаза. Меж тем прекрасная Юй Мицзюэ наоборот взглянула на Дин Хао с разочарованием. На ее лицо вернулась прежняя усмешка, но Дин Хао еще не закончил. «К сожалению, все сложилось немного не так. Мне не повезло, и я пришел только после того, как печать уже выбрала себе мастера. Оспаривать решение судьбы мне не хочется, этим я рискую навлечь на себя небесную кару. Спасибо за предложение, но я, пожалуй, откажусь». Слова юноша прозвучали как гром среди ясного неба. Воины сперва не поверили собственным ушам и начало протирать их. Это парень серьезно только что отказался от божественного артефакта? Немыслимо. На его стороне были все пять святых. Стоило ему кивнуть, и с помощью Син Цзи и остальных он наверняка заполучил бы печать в свои руки. Как бы отчаянно Юй Мицзюэ не сражалась, одолеть сразу пятерых святых, плюс самого Дин Хао, ей было не под силу. Но сумасшедшая сабля, Безумный меч отказался, серьезно отказался, неужто и вправду бывают настолько благородные люди? Син Цзин и прочие хитрые святые опешили. Такого ответа они точно не ожидали. Меж тем Юэ Мицзюэ и сама не слабо удивилась. Впервые на ее прекрасном лице растаял лед. Никто и представить не мог, как шокировали ее слова юноши. Корка, наросшая на ее душе после тысяч предательств, наконец начала трескаться. Наступила странная тишина. Хвала небесам! Наконец воскликнул Син Цзи. Донор Дин, вы поистине мудрый и волевой человек. Такие нынче редки. Раз вы не хотите взять себе печать, я предлагаю устроить голосование среди нас, святых. В любом случае нельзя позволить, чтобы божественный артефакт достался дьяволице Юйми Цзюе. Поддерживаю, сказал Ло Гуаньтянь из храма падшего бога. Остальные тоже закивали. Дин Хао нахмурился. Эти старики были очень коварны. Сперва они попытались испортить его отношения с Юйми Цзюе, предложив ему печать, а когда ничего не получилось, выдвинули идею о честном голосовании. У них было немало трюков в рукаве. Любой другой на месте Дин Хао засмущался и не решился бы протестовать, особенно после первого щедрого предложения. Но сам юноша был упорным. Все эти святые были кучкой лицемеров, которые только строили из себя благородных старейшин. Интуиция подсказывала юноше, что ничего хорошего от них ждать не стоит. Если божественный артефакт действительно упадет одному из них в руки, точно быть беде. Глава 752. Каждое божественное оружие выбрало себе мастера. Артефакт принадлежит тому, кого сам выбрал. Не стоит прятать жадность за благородными намерениями, а не то даже святой может не сдобровать и погибнуть из-за тьмы у себя на сердце. Уверенно заявил свое отношение к этому вопросу Дин Хао. Хаэм, Ло Гуаньтянь холодно хмыкнул. Неблагодарный мальчишка, Вэй Вубин, великий старейшина безграничной секты, пожал плечами. Дугу Вуцзи из города Пурпурного Небосвода ничего не сказал. Похоже, не все согласны с вашим мнением, донор Дин. Осмотревшись, тихо улыбнулся Син Цзи. Так вот, значит, какие вы на самом деле. Видимо, правду говорят, что лучше один раз увидеть, что 100 раз услышать. Кто бы мог подумать, что так называемые великие мастера, борющиеся за выживание человечества, на самом деле кучка жадных эгоистов. Дин Хао надоело перебрасываться словами. Он поднял меч острием вперед и сказал: «Раз так, то вот вам мои условия. Если хотите себе божественный артефакт, вам придется сперва победить меня». Юноша встал перед Юйми Цзюэ и гигантами. Его порванная лазурная мантия стала развиваться от волн энергии. Ржавый меч устремился вперед. На лице Дин Хао показалась усмешка. Он походил на непреодолимую гору. Постепенно всю комнату заполонило невидимое давление. В сердце Дин Хао не было ни капли зла. Оно было спокойным и благородным, и потому давило на остальных. Меж тем у святых наоборот, сердцами завладела эгоистичная зависть. Поэтому на пару мгновений они почувствовали стыд. Впервые за свои жизни великим святым захотелось спрятать лица от стыда. Они опустили головы, но уже спустя пару мгновений все они пришли в ярость. Это мальчишка серьезно, только что испугал их. Глупец, ты не видишь, где добро, а где зло. Из тебя вырастет еще один монстр. Наконец святой Ло Гуаньтянь с горы падшего бога первый не выдержал и разразился жаждой крови по отношению к Дин Хао. Он атаковал юношу. Он решил, что каким бы известным ни был Дин Хао, если его убить, никаких проблем возникнуть не должно. Даже если юноша действительно был из дворца ледяного бога войны. Если удостовериться, что никто никому не расскажет, то дворец ничего не сможет поделать. Ему никогда не найти виновных. Вперед, вместе убьем этого мальчишку и проклятую дьяволицу. Кто откажется, разделит их судьбу. Прокричал дворянин с холодным лицом. Нужно было, чтобы в убийстве участвовали все присутствующие. Только тогда никто точно не посмеет заикнуться о случившемся дворцу ледяного бога войны. Как-никак их руки тоже будут запачканы кровью Дин Хао. Атмосфера сразу стала напряженной. Комнату заполнила жажда крови. Хлынула мощнейшая ци. Дин Хао вытянул левую руку и призвал демоническую саблю. С мечом и саблей в руках юноша стал еще внушительнее. Один взгляд на демоническую саблю и ржавый меч трепетал сердце. Даже святые опасались этих клинков. Никто из собравшихся не мог с полной уверенностью сказать, что сможет заблокировать их удар. Вся надежда была на то, что Дин Хао не в состоянии пробуждать страшную силу своего оружия больше нескольких раз. Воины надеялись, что рано или поздно юноша выдохнется, как выдохлась Юйми Цзюэ с подавляющей бога печатью. Опустилось удушающее давление. Особенно перепугались императоры, которых заставил воевать с Динхао. У них скривились лица. Они походили на смертных, которых заставили сражаться с великим бессмертным. Битва вот-вот готова была начаться, как вдруг. «Смазливый парень, мои дела тебя не касаются. Уходи». Все время молчавшая Юй Мицзюи вдруг встала плечом к плечу к Динхао и заговорила. Она посмотрела на юношу так, будто тот ее раздражал. Подавляющая бога печать медленно вышла из ее духовного сознания и засияла пламенным сиянием. В нем чувствовалась божественная сила. Сразу же все собравшиеся сосредоточились на печати. Син Цзи, Ло Гуаньтянь и прочие уставились на нее с нескрываемой жадностью. «Вот божественный артефакт, хотите забрать его? Готовьтесь заплатить за это своими жизнями». Девушка холодно улыбнулась и сделала еще один шаг вперед, заслонив собой Динхао. «Ха, дьяволица, ты заслужила 1000 смертей за свои преступления, пришло время тебе заплатить. Вперед, нападем на них вместе, прирежем эту собачью парочку», — холодно закричал Юэ Тиньсин. Все его тело загорелось мощнейшим ци. Он приготовился ринуться в атаку. Бум! Сгустки света обрушились, как лавина. «Убьем их! Нельзя, чтобы божественное оружие угодили в руки этих монстров!» Юэ Тиньсин нанес первый удар, и тем самым все равно, что бросил сольно в раскаленное масло. Все прочие воины, сгорая изнутри от жадности, поддержали его и тоже ринулись в битву. Каждый воин разразился собственным ци. Ранее спокойный воздух в комнате искривился. Подул мощный ветер, на Динхао и Юй Мицзюи будто обрушился ураган. Черные волосы юноши завихрились на ветру. Его лазурная мантия задрожала. Красная броня Юй Мицзюи засияли пуще прежнего, а накидка захлопала будто феникс, машущий крыльями. Шварц и Синг одновременно закричал, активируя свои татуировки. Гиганты ринулись в бой. Битва наконец началась. «Почему ты еще здесь?» Юй Мицзюи вдруг развернулась и ударила Динхао в грудь своей тонкой, белой ручкой. Юношу откинуло ко входу в один из туннелей. Динхао сперва замешкался, но спустя мгновение понял, что именно задумала девушка. «Ты хороший человек, тебе не нужно умирать вместе со мной», — сказала Юй Мицзюи. Впервые в ее голосе не было ни капли холода. Динхао поднял голову и увидел, что в последние пару секунды, что Юй Мицзюи смотрела на него, на ее лице была улыбка. Она была поразительно красива. Казалось, будто растаял ледник и на его месте расцвел прекрасный цветок. Когда на лице вечно холодной девушки появилась нежность, весь мир будто померк на ее фоне. Впервые Динхао испытал к ней что-то большее, чем приязнь.